«Нет», — без раздумий сказали оба. «Ну, вот и отлично». После этого Семичастный изложил суть предстоящей операции. Она имела кодовое название «Анадырь», планировалась Бругенштаба под руководством маршала Баграмина и заключалась в следующем. Войска на Кубу подлежали доставке гражданскими судами морского флота, а в Гаване создавалась комендатура военных сообщений. Общая численность передислоцируемой группы войск составляла 50 тысяч личного состава и 3 тысячи гражданских специалистов. К перевозке назначалось 230 тысяч тонн материально-технических средств, в том числе 40 пусковых установок с 60 баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками. На острове группировка разворачивалась в сводную ракетную дивизию, 3 мотострелковых полка прикрытия, подразделения войск противовоздушной обороны, истребительной авиации и военно-морского флота. Помимо прочего, в прибрежных водах планировалось сформировать пятикраткий флот ВМФ СССР в составе эскадр надводных кораблей и подводных лодок с ядерным боезапасом. Командующим группы советских войск на Кубе был назначен генерал Плиев, командующим 5-м флотом – адмирал Лабашвили. Перебазирование туда подводных лодок выделялось в отдельную операцию под кодовым наименованием «КАМА». «Вот такая диспозиция, товарищи», – закончил председатель. «Приказ о создании вашего подразделения я подписал, сегодня же будет о назначениях. Завтра представлю вас министру обороны из отдела». Оставшуюся часть дня офицеры провели на Лубянке. В кадрах они назвали оперативников, подлежавших откомандированию в их отдел, Тихонов, семерых из флотских отделов контрразведки, а Исаев, Скляра, Гурского и Опрышко. Далее отправились на инструктаж к начальнику 2-го главного управления. А после обеда ознакомились с оперативными материалами об обстановке на Кубе, поступившими оттуда из советской резидентуры. Освободились вечером, и Исаев предложил Тихонову переночевать у него. Сын в летнем лагере, жена на дежурстве. Чего вам скучать в гостинице? Приглашение было принято, и вскоре оба с аппетитом ужинали на кухне. Под зеленую окрошку приняли по рюмке, под пельмени повторили, познакомились ближе. Как и Исаев, Александр Михайлович прошел всю войну, служил на эсминце, а затем, в морской пехоте. После окончания военно-политической академии продолжил службу в военной контрразведке. «Ну а ты, Николай Иванович, значит, служил в СМЕРШе, перешли на ты?» «Служил, чистил прифронтовую полосу от вражеской агентуры. После, занимался тем же на Западной Украине в отношении бандеровцев. Хорошее дело. На Кубе твой опыт нам здорово пригодится». Утром, выпив кофе с бутербродами, снова отправились на Лубянку, откуда в 10 вместе с председателем, к министру обороны. В кабинете кроме маршала находился генерал армии, кавказец. Стороны представились. Армейский генерал оказался командующим отправляемой группировки, С. Александровичем Плиевым. «Итак, ваша задача, товарищи чекисты», – пророкотал маршал, – когда все расселись за отдельным столом, отправиться на Кубу первым судном и ко времени подхода основных сил, очистить ее от американской агентуры. Ее там, как докладывает резидентура ГРУ, в Гаване и окрестностях немерено. «Мои ребята постараются, Родион Яковлевич», – заверил Семичастный. «Вся необходимая поддержка со стороны генерала Плиева вам будет оказана», – взглянул на Тихонова с Исаевым военачальник. «Без вопросов», – утвердительно кивнул командующий. «Ну, в таком случае, не задерживаю. Удачи», – встав из-за стола, пожал руки чекистам маршал. В ночь с 13 на 14 июля на теплоходе «Латвия» военные контрразведчики вместе с другими пассажирами, одетыми в штатское, отправились в плавание к берегам острова Свободы. Спустя 2 недели, оставив позади Босфор и пройдя Северной Атлантикой 6000 морских миль, ранним утром теплоход отшвартовался в Гаване. На берегу его ждала небольшая группа в штатском. Тихонова с Исаевым и их людей встретил представитель советского посольства, резидент, вместе с которым, выйдя с территории порта, они уселись в микроавтобус. За окнами поплыли тропические пальмы, построенные в колониальном и европейском стиле дома, площади с бьющими фонтанами, старинные храмы и хмурые форты. Впечатлял и центр, с величественным Капитолием, мемориалом Хосе Марти и кафедральным собором. Миновав центр, выехали на окраину, где автобус остановился у ворот казарменного городка. Вышедший из пропускника кубинский офицер в хаке проверил у сопровождающего документы, козырнул и махнул рукой двум солдатам, вооруженным советскими АК, Те распахнули створки. Здесь дислоцировался один из полков генерала Батиста 75, обернулся назад сопровождающий. А теперь будет штаб нашей группировки. На обширной, с вкраплением зелени территории стояли два ряда казарм, располагались транспортные ангары и другие объекты инфраструктуры. Судя по внешнему виду, недавно отремонтированные. «Давай, Юра, вон к той фазенде», — показал резидент рукой водителю. Автобус, проехав меж казарм с плацем, остановился у небольшого каменного строения в конце, одноэтажного, с высокой черепичной крышей, затененного высокой раскидистой сибой. Рядом с входом блестел американский кадиллак, а у него стоял загорелый человек в белом полотняном костюме и такой же шляпе. «Прошу, товарищи», — первым вышел из салона резидент, пожал руку встречающему. Тоже сделал и Тихонов, а Исаев, сойдя со ступенек, округлил глаза. Перед ним был Вилорий Львов, собственной персоной. «Буэнос диас, компаньера», — сказал, белозубо улыбаясь. «Вот так встреча», — рассмеялся Исаев, и они крепко обнялись. «Знакомы?» — поднял брови резидент. «Ну да, Николай Иванович», — ответил Вилорий. «Вместе служили одно время у генерала Дроздова. Отлично, быстрее сработаетесь. Ну а теперь займись размещением коллег, а мы вместе с Александром Михайловичем, к Фиделю, нужно его представить». Оба уселись в кадиллак, тот отъехал от здания. «Так, значит, и ты заделался дипломатом?» — шутливо толкнул в бок Вилорий Николая, когда, поднявшись по ступеням, группа вошла в приятную прохладу. «Беру с тебя пример, майор», — отшутился тот. «Уже подполковник», — поднял вверх палец Львов. «Растем понемногу». Здание с дюжиной кабинетов, умывальником и несколькими подсобными помещениями было практически пустым. Имелось всего несколько столов со стульями, шкаф, пара сейфов и телефон. «С приходом транспортов дооборудуйте», — сказал после осмотра Львов, вслед за чем провел краткий инструктаж. Жить офицерам предстояло в гостинице, выход в город не ограничен, но только группами, с личным оружием и в сопровождении переводчика, который будет придан отделу. «А почему группами и с оружием?» — поинтересовался Скляр. «На острове хватает оставленной американцами агентуры. Кроме того, в горах скрываются остатки недобитых Контрас-76, совершающие диверсии и теракты». Все вышли наружу, подполковник запер дверь, и автобус отвез группу в гостиницу. Она располагалась в километре от городка, в новой постройке шестиэтажном здании. Офицеров разместили в двухместных номерах, оборудованных вентиляторами и москитными сетками. Здесь же в кафе пообедали фасолевым супом патахи и паэльей из креветок, взяв на десерт выпечку с холодным соком лайма. Когда вернулись назад, в открытые ворота втягивалась колонна военных грузовиков с личным составом, а также различными грузами. Обустраивались в отделе до позднего вечера, после чего в свете звезд вернулись в гостиницу. На следующее утро в кабинете Тихонова контрразведчики встретились с руководителем кубинской службы государственной безопасности, ТСЕ, командантом Рамиро Вальдесом, который через переводчика изложил им оперативную обстановку на острове, возможностях и формах деятельности его службы, а также вражеской агентуры. Особое беспокойство у команданте вызывало наличие в Гаване глубоко законспирированной американской резидентуры, которую длительное время не удавалось ликвидировать. Кубинские коллеги регулярно фиксировали выход в эфир ее передатчика, но не могли запеленговать, поскольку тот работал в режиме СБД-77, активно действовала против революционного правительства и нелегальная подрывная организация, именуемая дивизией «Нарцисса Лаписа». Она насчитывала более 1000 бойцов, в том числе заброшенных американцами, которые, скрываясь в джунглях и горах, совершали оттуда диверсии на дорогах, а также похищение и убийство местных активистов. Здесь же был разработан совместный план действий, незамедлительно принятый к исполнению. Между тем, из Союза в режиме строгой секретности, обеспечиваемом военной контрразведкой, на Кубу прибывали все новые и новые суда с личным составом, вооружением, продовольствием и другой техникой, разгружаясь в портах Гаваны, Мариэля, Матансас, Кабаньес, Байя-Онда, Ла-Исабилы, Нуевитас, Никара, Касильда, Сьенфуэгаса и Сантьяго-де-Куба. Оружие поступало под видом народно-хозяйственных грузов, поскольку советскими геологами на острове в это время велись поиски нефти, железа, никеля и фосфатов. Завозилась также сельскохозяйственная техника, специалисты-механизаторы, а также многое другое. И военные были хитро вклинены в эти перевозки. В тех же случаях, когда вооружение невозможно было скрыть из-за их размеров с конфигурацией, Те же ракеты, истребители и вертолеты. По договоренности с кубинской стороной контингент переодевался в форму кубинской армии, а в газетах сообщалось, что в данном районе проводится учение. Чтобы не выдать себя, на переходах запрещались всякие радиопереговоры. Разрешалось давать лишь две команды на испанском: «Аделанте», «Вперед», и «Паре Элькача», «Остановить машины». Шли только ночами. Места дневных стоянок выбирались с учетом возможности укрытия от визуальной разведки. После ухода подразделений принимались меры к уничтожению следов выгрузки. Спустя две недели после прибытия контрразведчики, используя технические возможности военных, запеленговали и установили точно место выхода на связь шпионской радиостанции. Вместе с кубинскими коллегами провели оперативную установку, вычислив квартиру в одном из районов столицы, а затем под руководством Исаева осуществили ее захват во время очередного сеанса. Улов оказался богатым. Помимо радиста, в руки чекистов попал резидент ЦРУ Климент Инклан. На квартире же были изъяты сверхбыстродействующий радиопередатчик, автошифратор новейшей модификации, средства тайнописи, два пистолета Браунинг, фотоаппарат Минокс, фальшивые документы, авторучка, пистолеты, 14 тысяч золотых песо. Согласно вопроснику по сбору разведывательной информации, американские спецслужбы интересовало абсолютно все, вплоть до выяснения, что означают крупные и мелкие клетки на рубахах советских военных инструкторов и может ли личный состав бронетанковых частей носить рубахи того же рисунка и окраса. Инклана предметно допросили, разъяснив, что по кубинским законам его как шпиона ожидает смерть, после чего тот, написав явку с повинной, сдал всю свою агентурную сеть. В это же самое время, используя опыт Исаева, контрразведка вплотную занималась боевиками дивизии «Нарцисса», внедрив туда нескольких кубинских агентов. Те, установив места базирования отрядов, посредством тайниковой связи сообщили об этом чекистам, которые с привлечением подразделений военной разведки спланировали и провели несколько операций по зачистке. Как результат, были захвачены 237 диверсантов, в том числе 4 майора, 17 капитанов и 7 первых лейтенантов. При этом обнаружены 9 складов с оружием и боеприпасами, а также значительные финансовые средства в долларах и золотых песо. Проделанной контрразведчиками работой был нанесен сокрушительный удар по шпионско-диверсионной сети на всей территории острова Свободы. Когда глава кубинской службы безопасности доложил об этом Фиделю, тот представил всех советских контрразведчиков к государственным наградам. Лишь 14 октября 1962 года, спустя два месяца, воздушная разведка США впервые обнаружила одну из ракетных установок в районе Сан-Кристобаль, провинции Пинар-дель-Рио. К данному времени 42 ракетных комплекса с дальностью действия стратегических ракет до 2000 км уже стояли на своих позициях в боевой готовности. Расстояние же от Кубы до штата Флорида США составляло в 10 раз меньше. За месяц до этого, в ответ на требования американского президента, директор ЦРУ Джон Маккоун докладывал: «После всестороннего обсуждения и исследования наша разведка пришла к заключению, что Советский Союз не намерен превращать Кубу в стратегическую базу, поскольку знает, что риск репрессивных мер со стороны США слишком велик. Согласно его оценке, Куба, блокированная со всех сторон американскими военными кораблями и самолетами, не располагая оружием, способным остановить американскую агрессию, находилась в беспомощном состоянии в центре смертоносного кольца. Однако реальная действительность разрушила эту иллюзию. Крепко тогда досталось спецслужбам и от правительства, и от разгневанных американцев». Газета «Вашингтон-Пост» назвала сотрудников ЦРУ группой псевдоинтеллигентов, неудавшимися академиками, дипломатами-выскочками, лицами, делающими карьеру на подрывной деятельности, всюду сующими свой нос. Дата 14 октября стала началом самого крупного ядерного конфликта 20 века. С военно-морской базы США Гуантанамо, расположенной на Кубе, срочно эвакуировались семьи американских военнослужащих, на ней возводились фортификационные сооружения. Число боевых самолетов Пентагон довел до 2 полков, гарнизон увеличил вдвое, возросло количество танков, ЗУРСов, а также другого вооружения. Помимо этого, перепуганные янки дополнительно отрыли траншеи полного профиля, создали 30 километров минных полей и проволочных заграждений. Генерал армии Плиев, в свою очередь, провел расширенное заседание военного совета, на котором приказал все воинские части и соединения привести в полную боевую готовность. Завершая его, сказал, если противникам не будет применено ядерное оружие, будем воевать обычным. Нам отступать некуда, мы далеко от родины, боезапасов хватит на 5-6 недель. Разобьют группу войск, будем воевать в составе дивизии, разобьют дивизию, в составе полка, разобьют полк, уйдем в горы. Наиболее драматичными днями Карибского кризиса стали 14, 16, 22 и 27 октября. 16 октября президент США Джон Кеннеди сформировал специальный штаб при Совете национальной безопасности. Ястребы из него настаивали на немедленном вторжении на Кубу. Последовало даже предложение нанести ядерный удар по острову. Однако американские президенты и министр обороны Макнамара стояли на более умеренных позициях. Было решено ограничиться жесткой блокадой. Тем не менее советские транспортные суда Юрий Гагарин и Камилис, прорвав блокаду, в эти дни прибыли на Кубу. Благополучно прошел через рубеж блокады и сухогруз Бухарест, хотя мимо проносились бомбардировщики США с подвешенными на крыльях ядерными зарядами. Выступая в эти дни по радио и телевидению с обращением к народу, Кеннеди заявил, что в связи с обнаружением на Кубе советских стратегических ракет он полон решимости применить оружие, если СССР не вывезет их в ближайшее время. Речь президента произвела ошеломляющее впечатление. Подогрели ситуацию и сообщения американских газет о радиусе действия ракеты, что в случае их применения в США будет уничтожено более 80 миллионов человек. Началась паника. Часть американцев ринулась на север страны, другая за кордильеры, а многие вообще решили на время покинуть родину. Панамский канал стал работать только в одну сторону, пропуская суда из Атлантики в Тихий океан. 22 октября Фидель Кастро отдал приказ бойцам революционной армии по боевой тревоге занять свои места на позициях. Мир затаил дыхание. США вели интенсивную круглосуточную разведку. Самолеты У-2 и Р-24 баражировали над островом так низко, что были видны летчики. За кромкой территориальных вод, составлявших 3 мили, маневрировали сторожевики и корабли радиотехнического дозора «Оксфорд» и сержант Мюллер. Обстановка накалялась, все говорили о скором начале боевых действий. Наступила суббота 27 октября, которую янки назвали «Черной». На главном командном пункте группы советских войск находились командующий ПВО генерал Гречко и его заместитель генерал Горбус. К ним поступил доклад от командира дивизии ПВО полковника Воронкова о подлете к острову американского самолета Lockheed U-2. Командующий принят решение на его уничтожение. Стремительно набирая высоту, советские ракеты ушли в небо, а вскоре на командный пункт поступило донесение, что на высоте 20 тысяч метров цель поражена. Ее обломки упали в районе Антилей провинции Ориента. Наступила зловещая тишина. Никаких военных действий, никаких полетов. И в этой и без того сложной обстановке, когда все натянуто, как струна, второй американский Lockheed нарушил воздушное пространство Советского Союза в районе Кольского полуострова. Министр обороны США Макнамара оценил эту обстановку одной фразой. «Это война. Возникла трагическая ситуация. Две сверхдержавы встали лицом к лицу с взведенными курками. В этот момент они четко и ясно осознали, что, нажав на спусковой крючок, в данном случае кнопку, обе страны превратятся в пепел, погибнет и все живое на земле». Чувствуя трагическую развязку, американский президент поручил своему брату, министру юстиции, срочно связаться с послом СССР в США Добрыниным, чтобы тот сообщил советскому правительству. Он берет на себя джентльменское обязательство не нападать на Кубу взамен на демонтаж и вывоз с острова советских ракет. Предложение было принято. Группе советских войск был дан приказ прекратить всякие военные действия, но находиться в полной боевой готовности. После этого в дело вступили политики, в ходе переговоров которых американцы приняли на себя обязательство не нападать на Кубу и убрать свои ракеты из Турции, Италии и ФРГ. Советская же сторона дала свое согласие о вывозе с острова Свободы стратегических ракет, самолетов Ил-28 и торпедных катеров, оставив там лишь оборонительное оружие. Мир вздохнул свободно. В мае следующего года было подписано соглашение между СССР и Республикой Куба об оставлении на острове ограниченного контингента советских войск, мотострелковой бригады, численностью в 1500 человек. Отдел военной контрразведки тоже претерпел изменения. Тихонова отозвали в Союз, наградив орденом Красного Знамени и присвоив звание контр-адмирала. Часть личного состава тоже вернули туда, повысив и прислав замену. А Исаева утвердили резидентом советской разведки на Кубе, поскольку прежнего назначили чрезвычайным и полномочным послом. Львов же, получив дипломатический ранг, стал его старшим советником. Спустя еще год Николай Иванович побывал в Союзе, проводив Алешку с Рексом на службу в пограничные войска и вернувшись назад с Оксаной, которая стала работать в Кубинском военном госпитале. Им выделили двухкомнатную квартиру в ведомственном доме района Ведада с прекрасным морским видом. Впервые за много лет службы у Исаева появились выходные и супруги стали учиться досугу. Для начала посетили все исторические места столицы, которых в Гаване было великое множество, а затем стали совершать автомобильные прогулки по острову. Навестили Тринидад, Барака, Сьенфуэгас, долину Ваньялос и национальный парк имени Александра Гумбольдта. А еще Вилорий приобщил Николая к рыбалке на марлина и тунца на яхте одного своего приятеля из ТСЕ. Тот был полковником и их коллегой. Отправлялись туда в ночь субботы на воскресенье, возвращаясь на закате с богатым уловом. И непременно навещали знаменитый бар «Эль Флоридита», где Хемингуэй написал «Старик и море», пропуская там по стаканчику. Продолжая начатое прежним резидентом дело, Исаев наладил тесное взаимодействие с Кубинской службой государственной безопасности, проведя ряд совместных операций. Так, введя в остатки контрреволюционного подполья своего агента Альберто Дельгадо, они установили места тайной отправки на переформирование в США групп боевиков с последующим их захватом, а год спустя, проведя ряд оперативных комбинаций, внедрили своего сотрудника Николаса Сергада в подразделение ЦРУ на материке, работавшие против Кубы. На протяжении ряда лет он настолько успешно занимался дезинформацией американской разведки, что получил в награду от госсекретаря США Генри Киссинджера золотые часы марки Rolex. В 1965 году с целью обмена опытом в месячной командировке на острове Свободы побывал председатель КГБ СССР Семичастный. Он выразил удовлетворение работой советской резидентуры, дав ей высокую оценку, а Исаев удостоился приема у Фиделя Кастро. С его братом, Раулем, курировавшим силовые структуры, у Николая Ивановича были постоянные контакты, а пару раз они вместе даже пили русскую водку, которую тот очень уважал. Глава 13. Снова в Союзе. Годы под мирным небом летели незаметно. Алешка, отслужив срочную, поступил в высшее пограничное училище КГБ в Москве. Жена, защитив диссертацию, стала доктором наук. У Исаева засеребрились виски и стало пошаливать сердце. К тому времени сложился и круг близких друзей, в числе которых находились Львов, ставший резидентом в Чили, Скляр Сапрышко, возглавивший особые отделы в Московском военном округе, а еще Тихонов, Александр Михайлович, ставший секретарем парткома высшей школы КГБ СССР имени Дзержинского, дважды посещал остров с рабочими визитами, поскольку теперь в ней, помимо советских, обучались и кубинские контрразведчики. «Послушай, Николай», — сказал он как-то, находясь в гостях у Исаевых, «а почему бы тебе не написать кандидатскую на прикладную тему? Опыт имеешь уникальный, она бы очень пригодилась нашим слушателям». «Да вроде чистить в Союзе уже некого», — чуть подумал Исаев. «У нас нет, но международная обстановка, сам знаешь, усложняется. Скажу больше», — наклонился. «Юрий Владимирович 78 планирует создать чекистский спецназ. Вот тут бы и пригодились твои наработки. А по защите проблем не будет, я тебе это гарантирую». «Так значит спецназ?» — прищурился Исаев. «Это интересно». Когда же выпили по очередной рюмке, закусив привезенной адмиралом клюквой, Исаев сказал: «Решено, завтра займусь этим вплотную». Очередной отпуск они с Оксаной приурочили к выпуску сына из училища. На мероприятии с множеством почетных гостей и генералов Исаев приехал в гражданке, а жена – с букетом алых тюльпанов для Алешки. После выступления с трибуны на плацу одного из заместителей председателя КГБ, а за ним начальника училища и нескольких ветеранов, облаченные в парадную форму новоиспеченные лейтенанты, печатая шаг, прошли вдоль трибун под медь оркестра. «Ирыра, ирыра, ирыра», бросив руки по швам и повернув головы, трижды прокричали высокому начальству. Когда торжественная часть закончилась, строй распустили, к лейтенантам проследовали родители и близкие, приглашенные по такому случаю. «Поздравляю тебя, Алешенька», расцеловав сына, вручила ему цветы Оксана Юрьевна. «И я тоже», — похлопал лейтенанта по плечу Николай Иванович. «А где твоя Людмила?» — поинтересовалась мать. «Что-то не наблюдаю. Ей не понравилось мое распределение в Среднеазиатский пограничный округ», — вздохнул Алексей, «и мы, как говорят, расстались». «Ничего, сынок», — улыбнулся отец. «Послужишь, найдешь такую, как наша мама. Вечером по случаю выпуска в одном из ресторанов Москвы состоялся праздничный банкет, а спустя неделю Исаевы проводили сына с Казанского вокзала в Душанбе. «Служи достойно, Алексей», — сказал на прощание Николай Иванович. «Очень на тебя надеюсь». Оставшуюся часть отпуска он использовал на пользу дела. Съездил в высшую школу КГБ на Ленинградке, навестив Тихонова, и тот познакомил его с начальником, генералом Никитченко. Втроем обсудили тему кандидатской диссертации, все предшествующие ей технические вопросы, а также порядок защиты. Затем в течение недели Исаев изучил уже имевшиеся в учебном заведении материалы по предмету, после чего супруги улетели в Гавану. Спустя 2 года он защитился в стенах ВКШ, получив ученую степень, а потом случился переворот в Чили. Военная хунта под руководством Пиночета свергла демократически избранного президента страны Аленде, и в хронике трансляции штурма дворца Ламанида Исаев с женой увидели Львова в числе его защитников, с автоматом в руке и бронежилете. Потрясенная увиденным, женщина расплакалась, а полковник скрипнул зубами. Чуть позже по посольским каналам он выяснил, что Вилорий погиб во дворце вместе с президентом. В этот же день вечером, уехав на взморье, помянул старого друга. На Кубе Исаевы провели еще несколько лет, а в 1976-м вернулись на родину, где Оксана Юрьевна продолжила работу в госпитале на пехотном, а Николаю Ивановичу с учетом возраста и опыта предложили работу в высшей школе КГБ, на кафедре специальных дисциплин, на что он дал согласие. Профессорско-преподавательский коллектив учебного заведения пришелся Исаеву по душе, поскольку комплектовался из таких же, как и он, практиков, долгие годы служивших в контрразведке. Читали специальный курс лекций слушателям и ветераны разведки, Рудольф Абельский и Мамфилби, а также некоторые другие. К тому времени, по личной инициативе Андропова, в системе комитета создали спецподразделение «Альфа». Его основными задачами являлось проведение силовых операций по предотвращению диверсий, поиску, захвату и ликвидации террористов, а также освобождению заложников. Здесь и пригодился опыт Исаева, наработанный в Западной Украине, Германии и на Кубе. Регулярно выезжая на уже известный ему в Подмосковье объект, Николай Иванович передавал его бойцам опыт, проводя с ними практические занятия на специально оборудованном полигоне дивизии Омсдон-79. В декабре 1979 года «Альфа» прошла боевое крещение в Демократической Республике Афганистан, где после очередного военного переворота к власти пришел Амин, установивший в стране авторитарный режим. Помимо этого, сотрудничая с ЦРУ, Амин стал проводить недружественную СССР политику. Согласно решению Политбюро ЦК, Амин подлежал устранению с восстановлением в стране демократического правления. В этих целях Лубянкой совместно с ГРУ-80 была спланирована спецоперация «Шторм-333» по захвату его дворца Таджбек, в разработке которой помимо ответственных работников обоих ведомств принял участие и Исаев. Сам дворец сохраняла рота личной охраны Амина. Его внешнюю линию, специальный батальон, а подходы – бригада охраны с бронетехникой. От ударов с воздуха резиденцию прикрывал зенитный полк, имевший на вооружении 12 100 мм зенитных пушек, а также 16 спаренных крупнокалиберных пулеметов ДШК. Общая численность этих воинских частей составляла 2500 человек. Советские силы, предназначенные для операций, включали группы «Альфа» и «Зенит», «КУАС», «Мусульманский батальон», а также парашютно-десантную роту. Всего 674 бойца. Экипированы они были в афганскую форму без знаков различия, с белой нарукавной повязкой. Операция началась в 19:10, когда группа советских диверсантов на автомобиле подъехала к люку центрального распределительного узла подземных коммуникаций связи, проехала над ним и заглохла. Пока часовой афганец приближался к ним, в люк была опущена мина, а через 5 минут прогремел взрыв, оставивший Кабул без телефонной связи. Вслед за этим был предпринят штурм дворца, в ходе которого часть охраны уничтожили, 1500 захватили в плен, а остатки бежали в горы. Одновременно группы спецназа КГБ при поддержке 3 парашютно-десантных полков захватили генеральный штаб афганской армии, узел связи, здание ХАЦМВД, а также радио и телевидение. Афганские части, дислоцированные в Кабуле, были блокированы. В ночь с 27 на 28 декабря в Кабул из Баграма под охраной спецназа КГБ и десантников прибыл новый афганский лидер Кармаль. Радио Кабула передало обращение нового правителя к афганскому народу, в котором был провозглашен второй этап революции. Советская же газета «Правда» по этому поводу сообщила, что в результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед справедливым народным судом и был казнен. Для оказания помощи новому руководству, в целях победы революции и социалистических преобразований в Драполитбюро ЦК КПСС приняло соответствующее решение, и в страну был введен ограниченный контингент советских войск. В Афганистане началась гражданская война, кровопролитная и жестокая. Через год после ее начала, осенью в очередной отпуск приехал Алексей, теперь уже капитан, командир разведки маневренной группы Пиндшского погранотряда. Был он загорелым, как негр, и привез родителям в подарок настенный ковер, Сюзане, а к нему мерзачульскую, в камышовой плетенке дыню. «Помнится, в мое время таких групп не было», — сказал Николай Иванович, когда они втроем сидели за накрытым по такому случаю праздничным столом. «Тогда не было, а теперь есть», — ответил сын, нарезая дыню. «Патрулируем границу, так сказать, с удобствами». «Ну-ну», — сказал Исаев, и они с Алексеем выпили еще по рюмке. Когда же Оксана Юрьевна их покинула, отправившись на ночное дежурство, мужчины убрали со стола, вымыли посуду и, налив по чашке кофе, прошли в зал, где уселись в креслах перед телевизором. «А теперь давай колись», — прихлебнул кофе отец. «Что это за подразделение и их задачи?» «Полное название — десантно-штурмовые маневренные группы, созданы в округе при каждом погранотряде», — ответил сын. «Задачи — блокирование афганских маджахедов на дальних подступах к нашей границе. Выходит, нарушают, пытаются. И с началом конфликта все чаще. И где дислоцируетесь?» «На территории отряда, а когда поступает приказ, забрасываемся вертолетами для выполнения боевых заданий в приграничные районы Афганистана». «Мда», — пожевал губами Николай Иванович. «Мне все ясно, но матери ни слова». А на следующее утро, когда Оксана Юрьевна вернулась с дежурства, Алексей во время завтрака сообщил, что приехал пригласить их на свадьбу. «Давно пора», — переглянулся Николай Иванович с женой. «И кто же невеста? Таджичка? Нет, русская. Отец из Белой Калитвы, лежал там в госпитале в 44М, а мать из блокадного Ленинграда, работала в нем медсестрой. С Ириной мы встречаемся уже год, она журналист, сотрудник республиканской газеты. И когда свадьба? Через неделю». «Ну, вот и отлично», — закурил папиросу Николай Иванович. «Мы с матерью еще не были в отпуске, ждали тебя». Спустя еще два дня, в полдень, семья Исаевых приземлилась в аэропорту столицы Таджикистана. Там их встретила Ирина на новеньких «Жигулях», которую Алексей предупредил заранее. Девушка отличалась южной красотой, настоящая казачка, была веселой и разбитной, под стать сыну, что понравилось родителям. По дороге Ирина рассказала гостям о родном городе, в котором родилась, те с интересом воспринимали. Душанбе оказался большим, солнечным и просторным, с многочисленными парками, скверами и садами, за которыми у горизонта белели снежные пики Гиссарского хребта. Миновав европейского вида центр, «Жигули» пересекли по высокому мосту реку под названием Варзап и оказались в пригороде с высокими, тянущимися вдоль улиц пирамидальными тополями, застроенным частными домами. Подъехали к одному, с крашенной суриком железной крышей, с оградой из сырцового кирпича, именуемой в этих местах дувалом, с врезанными в него зелеными деревянными воротами и калиткой. Ольга посигналила, через минуту створки отворились, и автомобиль въехал в бетонированный двор, затененный сверху шпалерой винограда с янтарными кистями. Выйдя из машины, гости познакомились с хозяевами. Отец Ирины, назвавшийся Степаном Романовичем Сазоновым, был высокого роста, смуглый, худощав. Мать, Нина Павловна, наоборот, миниатюрная блондинка. Старшие Исаевы вручили хозяевам московские подарки, и вскоре все сидели в тенистой беседке в дальнем конце двора за накрытым дастраханом, под помостом тихо журчал арык. Для начала выпили по одной, в честь знакомства, затем по второй, за счастье молодых. Обстановка стала непринужденной, разговорились. При этом выяснилось, что отец Ирины воевал на том же фронте, что и Николай Иванович, артиллеристом, а после войны, оставшись в этих местах, работал горным мастером на вольфрамовом руднике. Теперь на заслуженном отдыхе, жена продолжает трудиться в одной из городских больниц. Затем оговорили все связанные со свадьбой вопросы и с утра приступили к их реализации. Молодые отправились в ателье покупать себе всю необходимую атрибутику, а старшие заказали для мероприятия кафе, определив число гостей, перечень блюд и напитков. Свадьба, как говорится, прошла на уровне, с тамадой и музыкантами. Гостей было три десятка. Друзья Алексея, офицеры-пограничники во главе с заместителем начальника отряда, сослуживцы и подруги Ирины, а также друзья ее родителей. После нее молодые отправились по путевке, подарок командования, на две недели в высокогорный курорт Хаджа-Абигарм, а Исаевы вместе с родителями Ирины, осмотрев достопримечательности столицы, съездили и отдохнули на базе отдыха Кайракумского водохранилища. Оно было самым большим и живописным в Таджикистане, пополняемое водами Сырдарьи. Берега украшали многочисленные сады и орошаемые поля с бахчами. В первую же ночь, оставив жен мирно почивать в гостинице, мужья отправились на рыбалку, благо Степан Романович в багажнике «Жигулей» прихватил для нее все необходимое. Расположившись под звездным небом в километре от базы, разожгли костер, наживили крючки и забросили спиннинги. Спустя час поймали несколько сазанов и лещей, из которых сварили наваристую уху, под нее распили бутылку водки. Ну а потом, как водится, закурили и разговорились, вспоминая войну, погибших друзей и фронтовые пути дороги. Исаев рассказал о своей службе в армейской разведке, а потом на Западной Украине, помянув недобрым словом бандеровцев. «У меня тоже была с ними встреча», — пошевелил Сазонов палкой в догорающие угли. «Зимой 44-го, освободив Киев, в числе других соединений наша стрелковая дивизия с боями вышла на левобережную Украину. После одного из боев батарея, в которой я тогда командовал огневым взводом, расположился на окраине только что освобожденного нашими войсками небольшого украинского местечка, дотла сожженного отступавшими немцами. Артиллеристы стали оборудовать огневые позиции, а ездовых комбат отрядил разведать окрестности и по возможности достать продуктов. С ними, как всегда, было туго. Выехали они на трофейной параконной фуре, под началом старшины батареи, уроженцы тех мест. Перед отъездом командир проинструктировал его, приказав быть повежливее с местным населением. «Усы буде горост, товарищ капитан, це ж наши браты», — заявил сержант, воевавший с июля 41-го. Ни к вечеру этого дня, ни следующим утром бойцы в расположение части не вернулись. И только к обеду на еле плетущейся кляче появился старшина. У передового охранения он свалился с коня и потерял сознание. Вид у сержанта был страшный. Лицо, кровавое месиво, на теле изодранное нижнее белье, руки с босыми ногами обморожены. Когда с помощью фельдшера и спирта старшину привели в чувство, он рассказал следующее. Первые два села, которые им встретились на пути, были разграблены и сожжены. Решили ехать дальше и в нескольких километрах, в низине за буковым лесом обнаружили небольшой хутор. Он был цел. Из дымарей, крытых гонтом хат, вились струйки дыма, в хлевах помыкивала скотина, дед в кожухе поил у речки лошадей. На рысях спустились с пологого холма и подъехали к крайнему дому. И тут из стоящей напротив стадолы ударил пулемет. Двое солдат были убиты на повал, а старшина с ездовым схвачены выскочившими из хаты вооруженными людьми. Они были пьяные, в полувоенной форме и с трезубцами на околышах фуражек. «Ну и краткое дали вон и нам», — едва шевеля разбитыми губами, хрипел сержант. «Мы на николы так не были, а потим раздегнул и повыл расстрелюваты. Поставил и на берзи и вжарил изиш май серев тагвантивок. Степанов были, а я замить да пострелив сам в пафу воду. Ты мы в риту вовся, а колы банды ты пешлы до хутора, перебрався на другой берег, у лиси надыбав на якусь коняку и добрався до вас. Сколько их было и кто они, по-твоему?» — поинтересовался комбат. «За десяток, мабуть бандеревцы», — бо размовлял и по-вкраински и лайл и москалев. Посовещавшись с замполитом, капитан приказал мне взять орудийный расчет, отделение артразведки и уничтожить хутор, чтоб от него одни головешки остались. «А ребят обязательно привези». Уже в сумерках наш студебеккер, к которому прицепили одну из уцелевших после боев сорокопиток, помигивая затененными фарами и тихо урча мотором, встал на опушке леса, в километре от хутора. Орудие отцепили и на руках втащили на поросший кустарником холм. Оттуда хутор был виден как на ладони и тускло мерцал огоньками окон. Во дворах побрехивали собаки, а из крайней к лесу хаты доносилась сечевая песня о гетьмане Сагайдачном. Проминив винжинку, на табак, на люльку, необычный, ревели пьяные мужские голоса. «Запорожские песни спевают, гады», — выматерился кто-то из ребят. «Первыми залпами мы разнесли стадолу, а затем перенесли огонь на дом, из окон и чердака которого по нам стали бить из пулемета и винтовок. Выскочивших из горящей постройки вопящих бандитов уничтожили из спарки, установленной на студебеккере. Через полчаса все было кончено. Подожженный снарядами хутор горел, а между домами метались выскочившие из построек свиньи и лошади. Оставив у орудия наводчика с заряжающим, цепью рванули к хутору. Оттуда больше не стреляли. В постройках и погребах обнаружили десяток перепуганных стариков, женщин и детей, а из-под пола крайней хаты извлекли трех чубатых мордоворотов в немецкой форме. Для начала бойцы отходили их прикладами, и я не препятствовал. Затем на коротке допросил бандитов и приказал расстрелять. В пленных мы не нуждались. Двое смерть приняли молча, а третий упал на колени и зарыдал. «Не вбывайте, миш браты». Наших ребят отыскали на берегу речки. В одном белье они лежали вмерзшие в лед и мертвыми глазами смотрели в небо. Капитан уже по возвращении я доложил, что уничтожена группа бандеровцев. Пленных не было. Окончив свой рассказ, Сазонов замолчал, а Николай Иванович бросил в угли окурок. Я бы сделал то же самое. По окончании отпуска они с женой вернулись домой, жизнь продолжалась. Через год у молодоженов родился мальчик, назвали Ваней, а спустя еще три майор Алексей Николаевич Исаев погиб в Афганистане при выполнении боевого задания. Родители срочно вылетели в Душанбе на похороны. Был траурный митинг в части, оружейный салют на кладбище, венки на могиле и поминки в доме офицеров. А после возвращения в Москву у Оксаны Юрьевны случился инсульт, от которого она скоропостижно скончалась. Теперь прилетели Сазонова и Ирина с ребенком поддержать Исаева в горе. Когда же после похорон, состоявшихся на Донском кладбище, все вернулись на чистые пруды, он предложил невестке вместе с внуком переехать в столицу. «Квартира у меня трехкомнатная, с работой и садиком для Ванюшки проблем не будет». «Спасибо, Николай Иванович», — ответила Ирина. «Но моя родина там, как и могила мужа, а вас мы будем регулярно навещать». Похоже, высказались и ее родители. Глава 14. На рубеже веков. Так Исаев остался один. Потерю жены с сыном он переживал тяжело, стал прихварывать и весной следующего года ушел в отставку. Вернувшись с Кубы, они с Оксаной приобрели в Березке 81 «Волгу», на которой по выходным выезжали в Подмосковье, где у них была дача, а как-то даже навестили Крым. И теперь, желая отвлечься от тяжелых мыслей, Исаев решил повидать Скляра с Опрышко, которые, бывая по служебным делам в столице, не раз заезжали к ним в гости. Первый, возглавив особый отдел воздушно-десантной дивизии под Тулой, получил генерала, а второй перевелся в территориальные органы, где продолжил службу в должности заместителя начальника УКТ по Архангельской области. Для начала созвонился со Скляром, тот оказался на месте. «Всегда рад тебя видеть, командир, приезжай, встречу по высшему разряду». На следующее утро, в пятницу, Николай Иванович собрался в дорогу, экипировавшись в подаренную Алексеем афганку и, загрузив в багажник туристическое снаряжение, а к нему термос с горячим чаем, выехал из кооперативного гаража за домом. Спустя полчаса, оставив позади столицу, автомобиль мчался в сторону Подольска. За окнами мелькали хвойные леса, зеленели поля и рощи. Дорогу Исаев всегда любил, она давала ощущение свободы и открывала новые горизонты. Закурив сигарету, он щелкнул кнопкой магнитолы. «Не обижайте любимых упреками. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, наши любимые. Очень ранимые, наши любимые». С чувством выдал высокий голос под серебряный перезвон гитар. На втором куплете глаза у Исаева затуманились, и, съехав на обочину, он остановил машину. «Совсем плохой стал», — сказал сам себе, дослушав до конца, после чего, включив скорость, снова выехал на блестевшую гудроном трассу. В Тулу въехал в 10 утра и вскоре остановился на проспекте Ленина у КПП соединения. К генералу Скляру, предъявил дежурному прапорщику удостоверение. «Мы предупреждены», — козырнул тот, после чего дал рукой отмашку. Створки ворот с красными звездами распахнулись, автомобиль въехал на территорию части и покатил к многоэтажному зданию штаба, перед которым росли голубые ели. На стоянке сбоку стояли две черных «Волги» и несколько зеленых «УАЗов». Николай Иванович припарковался рядом. Выйдя из автомобиля, одернул куртку и направился к широкому крыльцу. За высокой дверью, в гулком холле, у стойки с красным знаменем части застыл в парадной форме часовой с автоматом. Полковник отдал знамени чести, прошел к вставшему из-за стола навстречу загорелому молодому лейтенанту. «Я к начальнику особого отдела», — снова предъявил удостоверение. «Вам на третий этаж, по коридору последняя дверь справа». Он поднялся по широкой лестнице, прошел по ковровой дорожке череду кабинетов, постучал в нужный и вошел. «Вы товарищ Исаев?» Вскинула на него глаза средних лет секретарша в приемной. «Да, проходите, пожалуйста, Александр Степанович на месте». Через минуту старые друзья дружески обнимались. В отличие от Исаева, голова которого серебрилась сединой, Скляр выглядел значительно моложе. Разве что немного усох, да голос стал тембром ниже. «Хорошо, что заехал», — сказал он, когда уселись в кресло друг против друга. «Считай, 2 года не виделись. Как Оксана Юрьевна и Алексей? Их, Саша, больше нет. Как это нет?» Даже привстал генерал, после чего Исаев рассказал все, что случилось. «Да дела», — растерянно сказал тот, — «врагу не пожелаешь. Жаль, нам с Семеном не сообщил. Мы бы обязательно прилетели. А что это решает? Веришь, жить порой не хочется». «Ну, ты это брось», — нахмурился друг. «У тебя есть внук, так что жить надо». Погостил Исаев у Скляра 2 суток, съездили с ночевкой на рыбалку на Оку, поглядели учения десантников на полигоне, а потом засобирался в дорогу. Александр Степанович уговаривал его остаться еще, обещая утиную охоту, но Николай Иванович отказался. «В таком случае еду с тобой», — принял решение приятель, и не возражать, шутливо погрозил пальцем. «Как-никак я старше по званию, так у тебя же служба, служба не олетит, в горы не уйдет, да и от прошлого отпуска у меня неделя осталась». Поскольку расстояние до Архангельска составляло 1400 километров, к запасам Исаева Скляр добавил 2 охотничьих ружья, палатку и рюкзак с продуктами. А еще они созвонились с Опрышко, сообщив, что заедут в гости. «Молодцы, черти!» — обрадовался тот. «У нас сейчас белые ночи, красота! Вы такого не видали!» На заре следующего дня оба отправились в путь и через 6 часов были в Ярославле, где остановились в гостинице. Там, сняв 2-местный номер, приняли душ, пообедали в кафе, отдохнули, а следующим утром двинулись дальше. Под колесами автомобиля разматывалась лента дороги, мотор пел свою песню. Ландшафт между тем менялся. Равнинная местность уступила место холмистой, перемежаемой низинами, смешанные леса сменились на хвойные. Возросло число рек с природными водоемами и мшаными болотами. В полдень въехали в залитую солнцем Вологду. Она была вдвое меньше Ярославля и выглядела патриархально, со старинными рубленными домами не только на окраине, но и в центре, прошлого века купеческими особняками и церквями. На этот раз остановились в офицерской гостинице при одной из воинских частей, начальник контрразведки которой одно время служил у Скляра. Он расстарался для них гостевой номер, в нем останавливались проверяющие, а вечером организовал сауну с пивом и бильярдом. Исаев играть не стал, а генерала-майор раскатал вдрызг. Тот только сокрушенно крякал. «Где так наловчился, Юра?» Проиграв 3-ю партию, отложил он в сторону кий. «У командира части, Александр Степанович», — рассмеялся тот. «Налаживаю, так сказать, контакты». Следующим днем в 300 километрах от Архангельска их «Волгу» остановил на развилке милицейский пост, вооруженный автоматами. Рядом стоял патрульный УАЗ, у которого, положив голову на лапы, дремала овчарка. «Попрошу ваши документы», подойдя к окошку водителя, козырнул старший в звании капитана. Установив личности, нагнулся и доверительно сообщил: «В дороге будьте осторожны. По области объявлен план перехват. Из Онежского ИТК, завладев оружием, бежали 3 рецидивиста. «Хорошо», — сказал сидевший за рулем Скляр. «Удачи вам, ребята». А спустя 15 минут, возобновив движение, они поймали на трассе передним колесом гвоздь и вынуждены были остановиться. Справа к шоссе подступал дремучий бор, слева тянулся цветущий луг, за которым кудрявились березы. «Мда, придется менять», — выйдя первым из кабины, попинал спустившую покрышку Скляр. «Придется», — согласился Исаев. Когда, сменив колесо на запаску, он вместе с домкратом укладывал его в багажник, а Скляр подтягивал накидным ключом гайки, сзади кто-то прошипел: «Тихо, гад», и в бок уткнулось лезвие ножа. В тот же момент над Скляром возник амбал в робе Исак, ткнул стволом в спину. «Встать, падла, да поживее», играя заточкой в руке, нарисовался у капота еще один, тощий и ушастый. Скляр поглядел снизу вверх, распрямился как пружина и в следующий миг врубил ключ в лоб амбала. А пока тот, залившись кровью, валился на траву, Исаев, крутнувшись на месте, уцепил своего за запястье, до хруста вывернув руку с финкой. Ушастый, втянув в плечи голову, отскочил от капота и запетлял среди деревьев. «Та-та-та!» — коротко громыхнуло вслед. «Не попал», — огорчился Скляр, опустив дымившийся автомат. «Убежал, бродяга. Много не набегает, а этих пока свяжем», — кивнул Исаев на баюкающего у его ног руку зэка. Друзья остались сторожить бандитов, а он, заведя машину, вернулся к милицейскому посту. «Спасибо вам», — сказал капитан, когда беглецов запихнули в стакан УАЗа. «Я по рации вызвал подкрепление. Третий далеко не уйдет. Не сомневаемся в этом», — пожали ему на прощание руку ветераны. Уже на въезде в город навстречу прогудел военный ЗИЛ с сидящим в кузове взводом солдат в полевой форме и с оружием. Архангельск встретил деревянной окраиной и северной Двиной с плывущими по ней баржами. Областное управление КГБ находилось в центре, на Троицком проспекте, что выяснили у инспектора ГАИ. Подъехав к зданию, «Волга» остановилась рядом на стоянке. «Так, поглядим, как нас этот хохол встретит», — сказал Скляр, когда, выйдя из машины, они проследовали к четырехэтажному особняку и открыли створку высокой двери. «Вы к кому?» — поднялся из-за стола напротив коренастый старший лейтенант в фуражке и мундире с голубыми петлицами. «К товарищу Опрышко», — первым предъявил удостоверение Скляр. Документы посетителей впечатлили, дежурный вытянулся и доложил. «Его кабинет на втором этаже, первый справа». Скляр удовлетворенно хмыкнул, после чего они с Исаевым поднялись по лестничному маршу. В приемной нужного кабинета было пусто, а за открытой дверью там буробосил знакомый голос. «Почему нарушаем режим секретности?» Ступил за порог Скляр, Исаев вошел следом. Говоривший с кем-то по телефону Опрышко шмякнул трубку на рычаг, выбрался из-за стола и стал тискать приятелей в медвежьих объятиях. «А ты вроде еще больше стал», — сказал Исаев, когда все уселись. «Хорошего должно быть много», — пророкотал Опрышко. «Как добрались? У тебя тут, Сема, на дорогах банды с автоматами», — вздохнул Скляр. «Совсем мышей не ловишь. Это не у меня, а у смежников. Кстати, откуда знаешь? Мы двоих повязали, оказали вам, так сказать, помощь. Иди ты», — выпучил глаза Опрышко. «Ну да», — подтвердил Исаев. «Одну минуту», — снял полковник вторую трубку. «Клавдий Павлович, здорово. Как там со сбежавшими рецидивистами? Взяли? Отлично. Говоришь, помогли туристы? Ну, так вот, это мои друзья, полковник Исаев и генерал Скляр. Прикажи отметить в сводке», — опустил на место. «А вот это зря», — поморщился Исаев. «Ладно, не повредит», — ухмыльнулся Скляр. «Пусть милиция поучится, как надо работать». «Так», — взглянул полковник на часы, — «сейчас представлю вас шефу, и поедем ко мне обедать». «Может, не надо?» — сказал Исаев. «Мы ведь с частным визитом. Он, кстати, тебя знает», — продолжил Опрышко. «Когда был в Москве на курсах повышения квалификации, ты читал им спецкурс по работе с агентурой. А как фамилия?» «Карковцев Геннадий Александрович, полковник. Немного его помню». «В таком случае, сам Бог велел», — поднялся со своего места Скляр. «Пошли, а то есть очень хочется». Начальник был много моложе их, улыбчивый и доброжелательный. После взаимных приветствий и знакомства он сообщил, что выделяет Семена Федоровича в полное распоряжение гостей на 3 дня, затем следовали выходные, и сам с ними обязательно встретится в неслужебной обстановке. Опрышко довольно засопел, а Скляр сказал: «Это по-нашему». Затем стороны расстались, и старые приятели на автомобиле прибывших, служебный Опрышко брать не стал, отправились к нему на квартиру. Та оказалась добротным пятистенком в Соломбале, с подворья которого открывался живописный вид на реку. Гостей встретила супруга приятеля, тоже под стать ему, рослая и дородная. «Решили с Фаиной после моей отставки остаться здесь и вот построили», — с гордостью сказал Опрышко. «Давай, приглашай друзей в дом», — улыбнулась жена. «Обед стынет». Вскоре все сидели в просторном зале за столом, на белой скатерти которого уже стоял графинчик водки, маринованные опята, клюква, а еще мясная и рыбная нарезки. Под них приняли по рюмке, закусили, а затем Фаина Сергеевна налила всем по тарелке душистого горячего борща, приправив его сметаной. «МММ украинский», — довольно прищурился Скляр после первой ложки. «Это я научил», — прогудел Опрышко. «Да ладно тебе, великий кулинар», — шутливо хлопнула его по спине жена, а когда борщ съели, принесла с кухни пельмени. «Тоже сам лепил?» — посыпал свои красным перцем генерал. «Нет», — отрицательно повертел Семен Федорович головой, наливая всем по второй рюмке. За пельменями последовал пышный, с золотистой корочкой пирог, оказавшийся поморской кулебякой. Во время непринужденного разговора за столом Николай Иванович заикнулся было о гостинице, но чета Опрышек дружно запротестовала. «Никаких гостиниц», — сказала Фаина Сергеевна. «Дом у нас просторный, сыновья взрослые и живут отдельно, так что в вашем распоряжении их комната. Это да, кивнул муж. Тем более Фаина уезжает на неделю в командировку в Онегу. А кто вы по профессии, если не секрет? Поинтересовался Исаев. Я технорук одного из городских леспромхозов, у нас там участок. После обеда она уехала на работу, мужчины вымыли посуду и, загнав автомобиль во двор, обсудили дальнейшие планы. «Для начала свожу вас на поморскую рыбалку», – значительно сказала Опрышка. «Стерлить когда-нибудь ловили? Откуда?» – переглянулись Скляр с Исаевым. «Ну, так поймаем, гарантирую. Сейчас отдохнете после дороги, а вечерком, часов в 5, и отправимся. Это далеко?» «Да нет, километров 30 ниже Архангельска, в пойме Двины. У меня там приятель, директор рыбного хозяйства, все будет организовано по высшему разряду». После этого гости отправились поспать в выделенную им светелку, а хозяин оставил их, обещав скоро вернуться. Когда белесый шар солнца висел у горизонта, Волга катила по шоссе в сторону Белого моря. С одной его стороны тянулись хвойные леса, с другой в просветах между ними поблескивали серебром воды. Рыбколхоз оказался небольшой деревней на берегу одной из многочисленных речных проток, с десятком карбасов у пристани, сетями на вешалах и стадом черно-белых коров, пасущихся на околице. Подъехали к правлению в центре с выцветшим флагом на крыльце, остановились, вошли внутрь. На бревенчатых стенах висели плакаты с призывами, за одной из дощатых перегородок кто-то щелкал на счетах. Опрышка открыл дверь второй, с табличкой «Председатель». В прокуренном кабинете за канцелярским столом сидел их лет мужичок в брезентовом плаще, кепке восьмиклинке и с телефонной трубкой уха. Время от времени он кивал головой и монотонно говорил в нее «Угу». При виде гостей сказал: «Я вас понял», аккуратно опустил на рычаг и, встав, представился. «Ерофей Шамин, кому это ты угукал, Михалыч?» Пожал руку председателю Опрышка. «Да председателю райисполкома, фонды зажимает, а план требует, идти его в кочерышку. Ну, так что, грузимся на карбасы идем, у меня все готово». Спустя 10 минут, постукивая мотором и раздвигая носом прозрачную воду, карбас отошел от пристани. Ерофей Михайлович сидел на кормовой банке, управляя рулем, гости, на средних. «Красивые у вас тут места, душа радуется», — сказал Скляр, оглядывая окрестности. «Есть такое», — улыбнулся председатель. «А солнце вроде как пошло назад», — взглянул на небо Исаев. «Это да, так будет до середины июля». Все замолчали, к чему располагал простор реки, высокое над ним небо и проплывающие по сторонам живописные пейзажи. Через несколько километров карбас подвернул к левому, зеленевшему травой, пологому берегу, на котором стояло бревенчатое строение. Оттуда вышел рослый парень в ватнике, приняв с борта чалку. «Как дела, Петруня?» — ступил бродним на землю председатель. «Все путем», — ответил тот, а гостям бросил: «Здрасте». «И тебе не хворать, Петр», — шутливо ткнул его пальцем в бок Опрышка. Как он и обещал, рыбалка прошла успешно. За несколько часов на удочке поймали 3 среднего размера стерлядей, щуку с жирихом и десяток карасей. Вскоре у стана на костре побулькивало в ведре ухо из царской рыбы, которую варил лично председатель. Когда она покрылась золотистой пленкой, он попробовал варево поварешкой, почмокал губами и сказал: «Годится». Ведро поместили на расстеленный брезент, Петруня принес из жилища алюминиевые миски с ложками и кружки, Скляр с Исаевым нарезали привезенные с собой хлеб, сыр и колбасу, а Опрышка сковырнул металлический колпачок с бутылки столичной. Затем Михалыч наполнил до краев миски, разлил всем по 100 грамм и первым поднял кружку. «За встречу!» В нее звякнули остальные. Как и следовало ожидать, ухо оказалось непередаваемо вкусной, и под новую бутылку каждый опорожнил 2 миски. Белые ночи пение зарянки в лесу расположили к дружеской беседе под заваренный крепкий чай, которая навеяла старшим фронтовые воспоминания. Оказалось, Михалыч тоже прошел всю войну, торпедистом на подводной лодке в Заполярье, топя вражеские конвои, за что имел красную звезду и 2 медали. «А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой», — внезапно затянул Скляр чуть хриплым баритоном, глядя в плывущий над рекой туман. «С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой». Вплелись в нее голоса остальных ветеранов. В Архангельск вернулись вечером следующего дня, отдохнувшие душой и телом. Затем была утиная охота на тильдозере в расширенном составе, с друзьями отправился Карковцев, где они набили 3 десятка селезней и черков. Из 3 сварили наваристую шурпу, остальных закоптили. Пробыв у гостеприимного опрышка неделю, друзья тепло распрощались с ним и взяли курс обратно. Через несколько дней Исаев снова был в Москве. На душе полегчало, нужно было жить дальше. Между тем, с приходом к власти нового генсека, в стране началась перестройка, давшая плачевные результаты. Экономика стала разваливаться, жизнь населения ухудшилась, в ряде республик возникли националистические течения. Ирина сдержала свое слово и каждый год во время отпуска вместе с Ванюшкой навещала Николая Ивановича. Заезжали как-то и родители. Он снова предлагал всем перебраться в Москву, но, как и раньше, получал отказы. А зимой 1990-го в Таджикистане начались межэтнические столкновения, что показали в программе «Время». Встревоженный Исаев тут же позвонил Сазоновым в Душанбе, но их телефон молчал. Не отвечал и служебный телефон Ирины. Зная цену официальной информации, он съездил к бывшим сослуживцам на Лубянку, где выяснил, там погромы и режут русских. Вернувшись домой, попытался заказать авиабилет в Душанбе, но рейсы туда отменили. В неведении находился несколько дней, а рано утром в квартиру позвонили. За дверью стояла бледная Ирина, держа за руку внука и ее родители. Чуть позже они сидели на кухне, мальчик жадно ел, а старшие рассказывали все, что случилось. Исаев слушал и молчал, наливаясь злобой. Русских в те дни убили несколько тысяч, жестоко и цинично. Им же повезло, спасли пограничники, отправив в Москву военным бортом. Так семьи воссоединились и стали жить вместе. Ирина с Ванюшкой в квартире тестя, а ее родители в Подмосковье на даче. Невестку он устроил на работу в ТАСС-82, внук продолжил учебу в школе, Соколовым помог оформить пенсию на новом месте. А затем, в результате предательства политической элиты, союз рухнул, на осколках возникла новая Россия. Эпилог. Стояла осень 93-го. В стране нарастали анархия и беспредел, новая власть расстреляла из танков парламент, объявив это очередной победой демократии. Одним таким утром, сухонький, но еще бодрый Николай Иванович сидел на кухне за столом и чистил наградной вальтер. Ирина была на работе, внук в школе, за окном попискивали синицы. Жизнь с каждым днем дорожала, пенсии с зарплатами не платили по несколько месяцев, Исаевы с Сазоновыми выживали за счет дачи. На 800-ках они выращивали картофель с прочими овощами, держали кур и козу Марту. Закончив чистку и собрав пистолет, Николай Иванович вщелкнул в рукоятку магазин. В это время раздался звонок, он автоматически сунул пистолет в карман пижамы и направился в прихожую. «Кто?» – наклонился к двери. «Сантехник», – глухо донеслось снаружи. «Да я вроде не вызы», – щелкнул замком старик и, получив в лицо струю газа, свалился на пол. Когда пришел в сознание, из зала доносились голоса. Держась за стену, Николай Иванович с трудом поднялся, достал вальтер, взвел затвор и сделал несколько шагов в ту сторону. На столе россыпью лежали его ордена с медалями и золотые украшения жены уголовного вида, тип складывал их в сумку. Второй шарил в серванте, поочередно выдвигая ящики. «Рано ты очухался, старик», почувствовав затылком взгляд, обернулся первый, и в его руке блеснула финка. В тот же миг грянул выстрел, бандит завалился на спину, второй бросился к окну, но не успел. Его свалили еще две пули, а Николай Иванович сполз спиной по дверному косяку на пол. Последнее, что увидел, была дорога под колесами мотоцикла, уходящая к далекому горизонту, и они с Рексом.